9 ноября, четверг. Гарик приехал утром. С поезда на поезд, не заезжая домой, он возник неожиданно. Его появление напрягло Машу. Он ходил, наступая ей на пятки, не обращая внимания на Монмартика и пытаясь завладеть ее вниманием. Маша вдруг перебивала его и показывала на толстую сонную муху, отогревшуюся в тепле и теперь бестолково летающую по всей комнате. «Видишь?» А пока Гарик, ничего не понимая, вертел головой вслед монотонному дурному жужжанию, Маша вскакивала и убегала. Монмартик стоял перед ней в жуткого вида пыльно-черной широкополой шляпе, пронзенной через проеденные молью дыры пером из листа королевского папоротника, какие до сих пор вывозят с Кавказских гор в королевские парки Великобритании. Черные подрисованные маркером усики и бородка, хоть и не превратили его в истинного мушкетера, но, надо было признать, придавали его облику приятную экстравагантность. Но главное заключалось не в этом. И, как ни странно, даже не в старой проржавевшей рапире со сломанным на четверть клинком, на который он сейчас опирался. Что-то чудесное, вдохновленное всплыло из глубин и захватило его целиком, и в этом маскарадном образе он казался куда более естественным и реалистичным, чем в своем привычном обличье. «Монмартик, ты великолепен! Ваш преданный слуга, ваше величество!» Он отвесил поклон, сорвав шляпу и метя импровизированным пером, попавшим к ногам листьям. «И кланялся непринужденно», — невольно вспомнилась строка, посвященная другому Евгению. «Чего ж вам больше? Свет решил, что он умен и очень мил», — съязвила за ее спины Гарик, но Маша к нему даже не обернулась. Она вынула из волос золотистый изогнутый гребень и перевернула его острыми зубцами вверх. Придерживая над головой эту импровизированную корону, она плавно и величественно приблизилась к Монмартику и, глядя в бездонную глубину его глаз, положила ему на плечо руку. «О нет, сударь, вы достойны большей чести. Преклоните колено». Ребята подошли ближе в ожидании веселого представления. Женька, подыгрывая Маше, повиновался и, положив обе ладони на эфес, воткнутый в землю эрзац шпаги, преданно и как-то еще особенно смотрел на нее. Но именно этот взгляд и смутил на секунду Машу. Уже начав было «Мы, королева Мария Питерская, жалуем», она вдруг запнулась и негромко попросила: «Не надо так смотреть. Разве вы не знаете, смотреть в глаза королеве — дерзость?» «Жалуем вас, благородный Евгений де Монмартр», — продолжала Маша в полный голос, — «званием рыцаря, пребывая в полной уверенности, что вы никогда и нигде не уроните его, будете верны ему и достойны его в любых обстоятельствах, не щадя ни крови своей, ни живота своего, будете надежным защитником чести и достоинства нашего королевского величества, преданы нам и шпагой своей, и сердцем своим». «Вот это да!» — восхищенно выдохнул Макс, заслушавшись этим монологом, произнесенным на едином дыхании. Маша высвободила из-под воротника свитера маленькую, меньше копейки, серебряную иконку на тонкой короткой цепочке. Будучи некрещенной, Маша иконку, старинную, испанскую, подаренную бабушкой, все-таки носила, не снимая. Наклонившись к Монмартику, она поднесла ее к его губам. Распущенные, откинутые за спину ее волосы стекли Жене на плечи и скрыли его лицо, и лишь одна Маша расслышала, как он, целуя иконку, выдохнул: «Клянусь». Женя поднялся с колена. Ребята кругом смеялись, и Маша, оглядываясь на них, готова была уже рассмеяться вместе со всеми, но серьезное и почему-то чуть грустное Женькино лицо остановило ее, и она только несмело улыбнулась одними губами остальной компании, как бы оправдываясь перед ними, что это всего лишь невинная игра. Они сидели на скамейке под черной развесистой корягой, в которую превратилась ободранная осенью яблоня. «Жень, воскресенье — мой день рождения. Я помню, Машенька. Я хотел пригласить ребят. Тебя что-то смущает? Ты придешь, если будет Гарик? Я хочу, чтобы вы помирились здесь и сейчас». Женя насупился и, глядя на обломок рапиры, который он ковырял по жухлую стоптанную траву, произнес тихо, без пафоса: «Это ничего не изменит. Ты не переносишь Гарика из-за меня? Но разве он не вправе добиваться моего внимания так же, как и ты? Может, ты оставишь выбор за мной?» «Я не переношу Гарика из-за него. Я простил бы ему, будь он в тебя влюблен. Но ему нужна не ты, а победа над тобой. Пойми, что это не одно и то же. Чтобы этой победой можно было похвастаться перед мальчишнёй, вот что я ненавижу. Ненавижу пошлость, ненавижу мужскую двуликость. Лучше иметь дело с откровенными подлецами, чем с такими паиньками. Девчонки этого не видят, не различают. А это как раз и страшно, когда все чувства разыграны, спектакль, а за ними примитивная животная похоть». Маша думала о чем-то своем, далеком, но куда более близком. Почему ты решила, что я этого не видела? Я это встречала. Манмартик посмотрел на нее, но не стал ни о чем спрашивать. А что касается Гарика, не беспокойся. Он умный парень, и мы слишком хорошо изучили друг друга. Никаких случайностей. Пока это ему вновь не понадобится, проблем не будет. Приглашай всех, нельзя разбивать компанию из-за моих амбиций. Ведь, в общем-то, ребята неплохие. Маша кивнула. Ей хотелось добавить, а ты самый хороший. Но она не решилась. Она тряхнула головой, разгоняя накатившие под гипнозом Женькиных слов воспоминания, возвращаясь в сегодняшний день. «Ну что, мой рыцарь, объявляйте на 12-й общий сбор!» Манмартик вскочил на стол, выросший прямо под яблоней, и, нашпилив шляпу с папоротниковым пером на рапиру и размахивая ею над головой, провозгласил: «Дамы и господа! Я имею честь передать вам приглашение на бал, даваемый в королевском дворце в воскресенье в честь дня рождения ее королевского величества! Виват!» Манмартик едва успел завершить миссию, прежде чем нога его соскользнула с поверхности пьедестала, и он грохнулся, ударяясь локтем и едва не ломая стол. «Виват!» — подхватили мальчишки, давясь от смеха. «Виват! Виват!» — эхом откликнулись возникшие на крыльце громила с лошаком, напялившим стеганую телогрейку, заменявшую ему панцирь и фехтовальную маску. И он салютовал еще более ржавой, но почти целой рапирой. Поверх маски красовалась фетровая шляпа. Представить что-то более несуразное было сложно. Макс воспользовался освободившимся постаментом, который только что сверг Женьку, и затрубил в несуществующий горн. «Дамы и господа! Все-все-все!» «Что, я тоже?» — поинтересовался Гарик. «Сейчас состоится праздничный рыцарский турнир, посвященный дню рождения ее королевского величества!» «Но у нас же тут всего один рыцарь!» — не унимался Гарик. «Дамы, спешите видеть! Сеньоры, спешите принять участие! А что ждет победителя?» «Победителя?» Клошатый на минуту задумался, но вот его хитрые глаза блеснули в сторону королевы, и он завершил. «А победитель получит право поцеловать королеву!» Маша собиралась запротестовать, Макс стал слишком много себе позволять, но увидела, как Манмартик, рванувшийся было согнать глашатая, вдруг изменил свое решение и, схватив со скамьи садовую перчатку, швырнул ее на землю. «Я вызываю на бой!» Маша растерянно оглянулась. Она искала поддержки, что ей делать, но лица девчонок и ее подруг были как никогда холодны. Надя та просто повернулась спиной и отошла на несколько шагов куда-то вглубь сада. И даже Инга, ее верная Инга, нет, она больше не смотрела на Машу. У нее внезапно возникли совершенно неотложные дела. И только мальчишки, беря на слабо, улыбались, выжидая. Они ждали ее решения. «Это глупая шутка, они поубивают друг друга», — четко в зависшей тишине прозвучали слова Ольки. Маша осознавала, что Оля права, что все это в любой момент может перерасти игру. Но теперь, когда перчатка Манмартика уже лежала у нее под ногами, когда вызов был брошен, она почувствовала, что остановить сейчас Женьку значило бы предать, а не остановить, возможно, убить. Выбор есть всегда. И Маша промолчала. Промолчала, понимая, что этим молчанием дает согласие и на турнир, и на его условия. Но в тот момент, когда Манмартик выкрикнул свой вызов, она вдруг с необыкновенной силой поверила в него, в его победу. Она давала ему возможность доказать свою преданность, и это было самое большее, что она могла для него сделать. Тогда она не могла догадываться, что Женька фехтовала еще с 6 класса и заразила этой болезнью половину ребят и даже девчонок. В 8-м и Громила, и Дик, и недолгое время даже Гарик ходили в одну секцию. Но едва фехтование вошло в моду, Манмартик тут же охладел к нему. А следом перегорели и ребята. Мальчишки поняли молчание Маши. «Я принимаю бой!» — завопил лошак из-под маски, кидаясь к перчатке. «Мы принимаем бой!» — кричали они, и громче всех кричал этот лягушонок Маугли, — передразнил Гарик. Но по-настоящему Маша испугалась, когда стало ясно, что маска на всех лишь одна, и Женька отказался и от нее, и от панциря телогрейки. Пока лошак самоотверженно сражался с кустом крапивы, нарушившим границу со стороны соседского участка, Манмартик накручивал из изоленты на балдашник на обломанное острие клинка своей рапиры. Маша остановилась возле него. «Жень, почему ты не надел телогрейку и маску? Это глупо». «Иначе мне ни за что не победить», — честно признался он. «Маша, останови их», — подошла сзади Инга. «Уже не могу». Мальчишки повернулись друг к другу. «Стоп!» — вдруг крикнул Громила и стал между ними. «Это нечестное состязание. У Манмартика обломана рапира». «Все нормально, Саня», — отстранил его Женька. «Зато я лучше ею владею. Посмотрим, что важнее». Он обернулся к противнику. «К вашим услугам, сударь». «Бонзай!» — Лошак принял ритуальную позу. Манмартик бросил короткий взгляд на королеву и рванулся на закованного в латы соперника. Своим коротким клинком погнал его к дому, пока, отступая, тот не споткнулся и не сархимедил в невысокий чан с водой, стоявший на углу под скатом крыши. Разоруженный Лошак пошел менять подгузники. Дик одобрительно хлопнул Манмартика по плечу. Он смеялся над славою бренной, но хотел быть только первым. «Такого попробую гробь». А Макс не без подколки завершил. Но зачем-то ему очень надо пройти 4/4 пути. Окрыленный легкой победой, Манмартик вошел в раж. Громила, неповоротливый в слишком тесной для него телогрейке, тем не менее сопротивлялся долго и весьма успешно, пока, продемонстрировав публике пару картинных выпадов, как-то совсем нелепо не нанизался на Женькин клинок. «Тюфяк!» — прокомментировала Наташка полушепотом. С длинноруким Вадиком, вооруженным такой же длинной рапирой, у Манмартика наверняка могли возникнуть проблемы, но исход данного поединка определила Леночка. Вот уж кто оказался явно на стороне Жени. Она не могла простить своему рыцарю самого факта участия в соревновании за право поцеловать королеву. Вадик почувствовал, что дал маху, и ему еще придется держать ответ перед этой Дездемоной с душой Отелло. Эта голубоглазая куколка за время сражения 10 раз пронзила возлюбленного острием своего взгляда, прежде чем до него добралась рапира Манмартика. К Машиному удивлению, Гарик на этот раз не спешил ввязываться в драку, но со стороны внимательно следил за Женькой. Когда ход дошел до Дика, тот взял оружие в руку, повертел в задумчивости и неожиданно вернул назад Громиле. «Я отказываюсь». Ряды зрителей зароптали. Все ожидали сюрпризов именно от этой схватки. Женька подошел к нему с немым вопросом. Дик каким-то тяжелым взглядом посмотрел на Машу и повернулся к Манмартику. «Если я сейчас буду сражаться с тобой, мне же ничего не стоит у тебя выиграть, а этого не хочу». Он оставил озадаченного Женю и отошел к девчонкам. Наступила пауза. Наташа зашептала Маше на ухо. «И Сашка мой тоже, они поддаются Манмартику. Сашка хорошо фехтует. Ты бы видела, как он дрался летом, гораздо лучше Женьки, правда-правда». Маша поглядела на Громилу. Он казался единственным из ребят, нисколько не расстроенным своим поражением. Громил улыбнулся Маше, подмигнул и поднял оружие над головой. «Кому?» Но следующий не спешил. Макс благоразумно решил воздержаться от дуэли. Свои уколы он наносил языком, не слезая со стола. «Кому?» — рапира повисла в воздухе, не находя хозяина. «Мне». Это была Гаврош. До сих пор она незаметно стояла сбоку, прислонившись спиной к яблоне. Теперь она сделала шаг вперед и ловко подхватила на лету рукоятку брошенной ей рапиры. Девчонки только теперь оживились и даже захлопали в ладоши и завопили. «Браво, Гаврош, браво! Вот кто настоящий мужчина! Поучи их, как рапиру держать! Манмартик, посмотри, какого тебе соперника нашли!» А Макс со своего пьедестала пообещал. «Гаврош, если ты выиграешь у Манмартика, мы переименуем тебя в Жанну Д'Арк!» Надя, чуть более бледная, чем обычно, стояла напротив Манмартика, поигрывая рапирой. Гарик, в это время занятый прилаживанием своего листа папоротника к отобранной у лошадиного шляпе, заметил как бы про себя. «Поглядите, до чего Гаврош хочется расцеловать королеву! Какая трогательная любовь! О, слепец, как я раньше этого не видел!» Он надел шляпу и хотел было подняться с земли, но, слава богу, не успел. Гаврош резко обернулась к нему, и клинок рапиры просвистел над самой его головой. Гарик с заметным опозданием осел опять на землю, и срезанный лист только что с таким трудом закрепленного папоротника спланировал рядом. А Гаврош уже вновь развернулась к Манмартику и, поигрывая пальцами по эфесу, выжидающе глядела на него, прищурив покошачьи серо-зеленые глаза. Женька выдержал взгляд и, расправив нарисованные усы, воткнул клинок в землю. «Это невозможно, мадемуазель. Я никогда не стану сражаться против дамы». «Вы трусите, сударь?» «Нет, сударыня». Он сказал это просто, без рисовки. «Да какая это дама? Это ж Гаврош!» — крикнул Громила. «Если рыцарь не принимает вызов, он считается побежденным и выбывает из турнира». Макс пытался расшевелить Манмартика. Уж больно хотелось посмотреть на это необычное состязание, но Женька уперся. «Как вам будет угодно?» И отошел от воткнутой в землю укоризненно покачивающейся рапиры. Маша не узнавала его, не могла поверить, что он вот так легко сдастся, отдаст то право, за которое он только что так яростно, так здорово дрался. А может быть, она все еще его не знала? Гарик, наконец, поднялся и подошел к Гаврошу. «Ну ладно, Жан Д'Арк, сдавай оружие», и потянулся к ее рапире. Гаврош ударила его по руке и на всякий случай отскочила в сторону, спрятав рапиру за спиной. «Не протягивай руки, с какой стати? Я никому еще не проиграла. Если Манмартик отказывается драться, забирай рапиру у него, дерись со мной. Я с тобой подерусь потом, если захочешь. Сначала у меня поединок с Манмартиком. Хватит, Гаврош, кончай тянуть время. Победишь меня, отдам. Только тебе слабо. Да я у тебя и так отберу. Гарик бросился за Надей, но та укрылась за Максимкиным столом. Несколько забегов показали всю бесполезность круговых гонок, если бы на помощь Гарику неожиданно не пришел Громила. Когда Надя пробегала мимо него, он перехватил ее сзади за талию, но Гаврош была уже неудержима. Она ударила рукояткой рапиры Громиле по пальцам, и тот, охнув, отдернул руки. Обретя свободу, Гаврош рванулась к ближайшей яблоне и, обхватив ствол, зажала рапиру. Гарик попытался вытащить рапиру. Сашка с Лошаком старались взломать замок из сцепленных пальцев, но она держалась, огрызаясь и норовя вцепиться зубами в кого-нибудь из нападавших. Ребята совсем осатанели, напрочь забыв, что перед ними все-таки девчонка. Впрочем, об этом забыли уже давно и вспоминали разве что на 8 марта. Во все остальные времена она была всего лишь Гаврошем. Гаврош заходил, взял мяч, теперь он, наверное, в саду с ребятами футбол гоняет. «Надя, ребята, остановитесь, вы слишком увлеклись!» Но Наташкин призыв остался неуслышанным. Никто не собирался уступать. Манмартик решительно приблизился к месту схватки. «Надюша!» Гаврош, только что до дыры прокусившая Громиле куртку, теперь резко и также агрессивно повернула лицо в Женькину сторону. И в следующее мгновение Манмартик звонко чмокнул ее в приоткрытые, ничего подобного не ожидавшие губы. Реакция последовала мгновенно. Гаврош выпустила рапиру и хлопнула Манмартика по щеке. Она стояла растерянно, испуганно глядя на Женьку, а тот вдруг заразительно рассмеялся. Надя оглянулась на веселящихся вокруг ребят, провела ладонью по Женькиной щеке и невнятно пробормотала. «Извини, не больно?» Потом она развернулась и, загадочно улыбаясь чему-то своему, пошла к девчонкам, потирая запястье. Затем остановилась, обернулась к Громиле, передающему освобожденную рапиру Гарику, и постучала пальцем по лбу. «Железный дровосек!» Смеялись все, кроме Маши. Лицо ее превратилось в окаменевшую маску, и Женька, оглянувшись, поймал на себе ее мрачный застывший взгляд. Он сделал попытку улыбнуться, извиняясь за свою выходку, но не встретил ответной реакции. Маша бы никогда не поверила, что Надя оказалась случайно в этой роли. Манмартик направился было к ней, но Маша демонстративно отвернулась. Ей не доставало сейчас только объяснений. Когда Гаврош подошла, Маша увидела начинающие уже проступать бордово-фиолетовые синяки на ее узеньких, совсем не мальчишечьих запястьях. Маша достала носовой платок и, окунув его в леденящую прозрачность дождевой, собранной в чане воды, протянула Наде. Та посмотрела с удивлением и зло огрызнулась. «Да отстаньте вы все от меня, телячьи нежности!» и отстранилась, засовывая руки поглубже в карманы. Но в ее резком голосе Маше послышались слезы, которых не было на глазах. «Манмартик, ты будешь драться?» Женька с трудом оторвался от каких-то своих мыслей, посмотрел на обратившегося к нему Гарика и машинально вытащил из земли рапиру. Маша заметила, что он дрожит, продуваемый в своем тонком свитере неприветливым ноябрьским ветром, и лицо его уже не светится вдохновенно изнутри и выглядит устало и рассредоточенно. Он ощупал правый локоть и вышел на позицию перед Гариком. «Все, турнир окончен!» Маша подняла вверх руку, показывая, что останавливает состязание. «Ну нет, он сейчас только по-настоящему начинается!» И Гарик отбросил в сторону телогрейку вместе с фехтовальной маской. «Мы будем драться на равных!» Олька выскочила вперед. «Ребята, не надо так, так не надо! Вы же пораните друг друга! Смотри, Жень, у тебя шпага обломанная, острая!» Она волновалась и торопилась помешать этому новому поединку. Манмартик слегка обнял ее за плечи и отвел к девчонкам, наклонившись к ней, тихо успокаивая. «Ничего, Олечка, мы осторожно, чтобы шкурку не попортить». «Прекратите, или я уйду!» — приказала Маша, но так и не смогла сдвинуться с места. Когда они рванулись навстречу, Маше в первый миг показалось, что сейчас Гарик и Женька убьют друг друга, и ей стало не просто страшно, она оцепенела. Но в то же время она поймала себя на мысли, что испугалась только за Женю. «Ну и что ж», — оправдывалась она сама перед собой, — «это естественно». Гарик казался ей непробиваемым. А Женя в одном пушисто-голубом шерстяном свитере выглядел таким беззащитным перед длинной вседостающей Гариковой рапирой. Маша уже кляла и ругала себя, что допустила этот глупый дурацкий турнир, и уже не могла понять, что не позволило ей сейчас остановить, запретить это безумие. Но, следя, как неуловимыми движениями обломанный клинок отбрасывает рапиру, и та бессмысленно вонзается в воздух, Маша замирала и боялась не только крикнуть, пошевелиться, вздохнуть. Женька то ли устал, то ли потерял вдохновение. Он тяжело дышал, его движения утратили прежнюю гибкость и легкость, но он, перестав осторожничать, упрямо шел вперед, тесня соперника, прижимая его к крыльцу, а Гарик, агрессивно обороняясь, старался удержать противника на максимальном расстоянии. Гарик на самом деле бился здорово и, бесспорно, был сейчас по-своему прекрасен, сосредоточенный, всецело поглощенный схваткой, без рисовки и без сделанного супергеройства. Маша невольно засмотрелась на него. Манмартик неожиданно обернулся, и она поймала на себе его вопрошающий взгляд. Дрогнувшая бровь выдала его удивление, если не обиду. Возможно, это Маша лишь померещилась, но она ощутила свою невольную вину. Женька задержал на ней взгляд всего на пару мгновений и чуть не пропустил выпад Гарика, едва успев в последний момент отскочить в сторону. Теперь Маша могла видеть и его лицо, и оно показалось ей каким-то осунувшимся и, на удивление, безразличным. А Вадик пока комментировал: «Но Гарри был спокойный, молчалив, молчалив. Он знал, что ему Мэри изменила. Он молча защищался, уперил, уперил». Маша вспомнила, чем заканчивается песня, и нехороший холодок пробежал по коже, и она поспешила сама негромко завершить куплет. А Мэри его вовсе не любила. Трудно сказать, слышал ли Гарик ее слова, но в следующий момент он рванулся вперед в отчаянном броске, но, споткнувшись о корень, едва не упал. Казалось, еще один последний выпад, но вместо этого Женька остановился, давая противнику возможность оправиться, и отошел под яблоню, почти прислоняясь к стволу спиной. За все время он больше ни разу не взглянул на Машу. Что-то металлически звякнуло о камень возле тропинки. Это ненадолго отвлекло Машу. Она порылась взглядом в траве, когда-то отличавшейся аккуратной модной стрижкой, но теперь отросшей, лохматой и спутанной. Она отыскала ее не сразу. Металлическая, проржавевшая, обломанная деталька среди таких же ржавших, опавших листьев совсем недалеко от ее ног. Маша подняла ее, разглядывая, не представляя, откуда бы та могла отлететь. И тут догадка обрушилась на нее. Маша впервые сама ощутила, что это значит, когда бросает в холодный пот. Она вскинула голову и вцепилась взглядом в рапиру Гарика. Шарика на конце клинка не было. Жуткое стальное жало, прорываясь сквозь пушистую мягкость шерсти, разрывая легкую вязаную голубую плетенку, впивается в тело, в грудь, еще вздымающуюся, дышащую, живую. Черно-алое пятно солнца растет на глазах, расплывается по лазурному небу и ширится, ширится, пока не покрывает большую его часть. Маша увидела эту картину явственнее, чем все, что происходило на самом деле. «Манмартик, рапира!» Она крикнула это раньше, чем успела подумать, и рванулась к соперникам. Наверное, ей следовало окликнуть Гарика. Кажется, она так и хотела, но имя Манмартик вырвалось у нее против ее воли. Больше Маша ничего не успела добавить. Женька обернулся на ее вскрик. Гарик, поглощенный поединком, не слышащий, не замечающий ничего вокруг, не смог, не в состоянии уже был остановиться. Манмартик скорее почувствовал, чем заметил этот выпад, но было уже поздно. Все, что он успел, — это неловко защититься рукой. Клинок рапиры скользнул по Женькиной ладони, и отклоненный, пронзая свитер, воткнулся в ствол яблони, звонко лопнув. Обломок его, застрявший в толстой коре, еще некоторое время дрожал, задавая бог весть какую ноту. Маша, первая подбежавшая к Женьке, схватила его за плечи и стала разглядывать так, словно еще не верила, что все обошлось. В этот момент она вряд ли сама осознавала, что ищет это жуткое красное пятно на свитере, которое ей только что привиделось. Она стояла перед ним, бессмысленно перебирая края рваной дыры, разодранного по касательной на плече свитера, и улыбалась, стирая с глаз предательскую влажную поволоку, счастливая просто тем, что Женька, ее Женя, жив.